Проклятая дорога! Никогда еще я не уставал так за рулем. Я не должна была тащить тебя ночью, — виновато отозвалась Беатрис. Ты не очень сердишься на меня за эту поездку? Ян усмехнулся. Такая умная девушка, как ты, Беатриче, могла бы не задавать подобных вопросов. Я понимаю, бывают положения, когда серьезного разговора не получается. Но тогда лучше молчать, чем произносить первую попавшуюся бессмыслицу. Едем. Этот дождь все равно не кончится. Он встал, подал Беатрис плащ, подозвал официанта. Беатрис вышла наружу и остановилась под навесом. Глухая осенняя ночь, дождь, мелькающие по шоссе фары и красные огни. Серьезный разговор? Какого серьезного разговора он хочет? «Ты, надеюсь, не думаешь, что я избегаю объяснений», — сказала она, когда Ян тронул машину. «Я просто считала, что все и без того понятно. Но если хочешь, мы можем объясниться со всей возможной в нашем положении серьезностью. Если, повторяю, ты видишь необходимость этого, я ее не вижу». «Великолепно», — сказал Ян, поморщившись и заслоняя глаза от слепящего света встречных фар. «Ты права. Обойдемся без деклараций». Они опять замолчали. Постепенно Беатрис начала клонить в сон. Она дремала, то и дело испуганно вздрагивая, от бешеного взрева какой-нибудь встречной десятитонки. Потом усталость окончательно ее сморила. Когда она проснулась, был тусклый рассвет. Машина медленно шла по городской улице. Дождь прекратился. Как видно, совсем недавно под вянущими в туманной мгле фонарями мокро блестел булыжник. «Доброе утро!» — сказала Беатрис, подавив зевок. «Как я выспалась?» Она опустила боковое стекло и высунулась наружу, вдыхая сырой воздух с ощутимым привкусом каменноугольного дыма. «Судя по всему, это уже столица?» «Да, сейчас будет Авильянеда», — отозвался Ян. «Виадук мы уже проехали». Он закинул руку за голову и потянулся, стукнув кулаком в потолок кабины. «Черт, давно я так не уставал! Знаешь, мне почему-то все время казалось, что поездка кончится плохо. Обязательно, думаю, разобьемся. Но теперь мы уже дома». Беатрис торопливо показала ему рога из пальцев, трижды пробормотав «Крус Дьябло». «Почем я знаю, что ты не Джеттаторе?» — объяснила она. «Джеттаторе — человек, обладающий дурным глазом. Думаешь, люди разбиваются только за городом? А тут еще этот туман?» «Ничего», — улыбнулся Ян. «Сейчас еще мало движения на улицах. Проскочим». Уже совсем рассвело, когда забрызганный грязью светло-зеленый Борквард, обогнув парк Лесама, выехал на Пасео-Колон. Широкий проспект был почти безлюден. Лишь кое-где стояли на углу группы ожидающих автобуса, и трамваи шли уже переполненными. Туман стал реже, вверху угадывалось чистое небо. «Погода, пожалуй, справится», — сказала Беатрис. «Возможно». «Ты когда думаешь ехать обратно?» «Завтра утром». «И долго еще собираешься там пробыть?» «Беатриче, не делай хотя бы вида, что тебя это интересует». «Очень интересует», — мысленно ответила Беатрис, ничего не сказав вслух. «Интересует, потому что нам просто нельзя быть вместе, в одном городе, с постоянным риском встречи на улице». Они миновали оживленную, несмотря на ранний час, площадь Ретиро с толкучкой на троллейбусных остановках, промелькнули в зелени оранжево-кирпичные стены Музея изящных искусств, серые колонны юридического факультета. Вокруг опять стало безлюдно. В резиденциях Авениды Альвеар день начинался поздно. «Мне очень жаль, Ян», — сказала Беатрис, начиная собирать в дорожную сумку разбросанные по сиденью мелочи. Очень жаль, что ты так отнесся к моему решению. Я надеялась, ты сам поймешь, что это не может продолжаться. «Ты все же хочешь объяснений?» — усмехнулся Ян, хотя и сказала, что не видишь в них необходимости. «В сущности, они действительно ни к чему. Да и что мы можем сказать друг другу? Ты решила порвать со мной. Не стану же я тебя упрашивать». На углу Окампо Беатрис прикоснулась к его рукаву. «Минутку, Ян. Пожалуйста, оставь машину здесь. Не будем подъезжать к дому». Предосторожность оказалась излишней. В столь ранний час в соседних домах спала даже прислуга. Стараясь не шуметь, Беатрис открыла калитку и выгребла из почтового ящика груду корреспонденции. Дорожка была плотно устлана желтыми и коричневыми листьями. Чистое, промытое ночным дождем утреннее небо стояло над садом. Свежо пахло землей и мокрой зеленью. Было очень холодно. «Никогда не было в феврале такого холода», — сказала Беатрис, идя к дому вместе с Яном, несшим ее чемодан и дорожную сумку. «Просто ты никогда не вставала так рано», — отозвался тот, — «а день будет жарким». Они вошли в холл. Здесь было почти темно. Бледный утренний свет едва просачивался сквозь витражи. Беатрис остановилась в нерешительности. Ей почему-то не хотелось включать электричество. Странная растерянность овладела ею. Сейчас, когда все было кончено, когда оставалось только попрощаться. Она добилась своего. С Геймом было покончено. Он стоял здесь, опустив на пол чемодан, и смотрел на нее печально и словно выжидающе. Уже совершенно чужой человек, которому оставалось только сказать «прощай». И она поняла вдруг, что произнести это слово не так просто. «Ну что ж, вот теперь я действительно вижу, что ты не Джетонаторе», — заговорила она с неестественным оживлением, избегая смотреть на Яна. Только сейчас она заметила, что все еще прижимает к груди ворох разноцветных конвертов и бандеролей и вывалила их на крышку старого резного ларя возле лестницы. Неужели придется все это разбирать? Ужас просто. Потом она снова обернулась к Яну. Тот стоял посреди холла и смотрел на нее без упрека, без осуждения. Просто печально. Не так легко, оказывается, нанести человеку последний удар, даже чужому, даже причинившему зло, даже Гейму. «Что ж ты стоишь?» — продолжала она бессвязно и торопливо, просто чтобы не молчать. «О, знаешь что? Пожалуйста, отнеси чемодан наверх, я с ним не справлюсь, и быстро спускайся, будем завтракать. Из еды, конечно, ничего не найдется, но кофе будет через 10 минут. Ты, кстати, можешь пока умыться. Дверь в ванную справа из коридора, там матовое стекло». Ян понес чемодан наверх.